Глава 28. Мы лежим вдвоем в этом сугробе, то есть в покрывале. Торн прижимает меня к себе, моя нога поверх его бедра, и чувство этой откровенной, интимной наполненности снова пробуждает легкую пульсацию, которая сменяется легкой тянущей болью, когда он подается назад. «Все хорошо?» — спрашивает дракон, когда я морщусь. «Ага». «Ага». «Да. Мне хочется сдвинуть ноги, потому что теперь там немного больно, и он делает это за меня. То есть подтягивает поближе к себе, заворачивает в покрывало и гладит по спине. Я вздыхаю. Наверное, это лучший первый раз, который только можно себе представить». И мне хочется ему об этом сказать. «Ты лучший», — говорю я, глядя ему в глаза. «В смысле, мне было так хорошо». Он продолжает на меня смотреть, и под этим взглядом продолжать становится нереально, поэтому я поворачиваюсь в его руках, прижимаюсь к нему спиной, чувствую себя такой счастливой, воздушной и легкой, как никогда раньше. Наверное, если бы он меня не держал, я бы взлетела под потолок вместе с сугробом, то есть с покрывалом. Вот это я и называю парить. Спряталась? Судя по голосу, Торн улыбается. Что? Нет. Тогда почему отвернулась? А почему ты так смотрел? Потому что мне нравится на тебя смотреть, Лаура. Теперь его рука накрывает мою грудь, и я закусываю губу от сладкого импульса, там, где ладонь касается чувствительной вершинки. В самом низу живота становится горячо. Не уверена, что меня хватит на второй раз. Нет. Ладонь скользит по моему животу и ниже. Наверное, стоит его остановить, но я замираю. Потому что я тоже этого хочу. И хочу, как никогда раньше. Поэтому, когда пальцы Торна спускаются еще ниже, касаясь меня так откровенно, бессовестно и мягко, я запрокидываю голову, упираясь затылком ему в плечо. Никогда бы не подумала, что это настолько приятно, что это так... Минуту назад мне казалось, что я легкая, как перышко, а сейчас во всем теле снова томительная тяжесть. И то, что мне в ягодице упирается его наливающаяся силой желание, возбуждает. Настолько, что от коротких, плавных, тягучих движений пальцев разрастающееся во мне удовольствие снова достигает предела. Так неожиданно, что я вскрикиваю и хватаю губами воздух, а он целует меня в плечо. А говорила, что на второй раз тебя не хватит. Я поворачиваюсь в его руках. Вообще-то это третий. Ты кубок забрал? Торн приподнимает брови. Кубок? Ты серьезно? Серьезнее некуда. Он... Ответ прерывается хриплым выдохом, больше похожим на рычание, потому что я скольжу бедром вдоль напряженной силы его желания. Где-то там остался. Где остался кубок, мы больше не говорим, потому что вряд ли из этой беседы получится что-то содержательное. Я обхватываю его ладонью, смотрю в глаза, где круглые зрачки снова вытягиваются в вертикаль. И в этот раз я вижу, как ободок пламени разгорается все ярче, все сильнее и резче, до яростной вспышки, отзывающейся под моими пальцами такой силой, что у меня кружится голова. «Все, Лаура, в душ!» Командует он, когда я облизываю губы и тянусь за поцелуем. «Или...» «Или я не выдержу, а тебе в ближайшие сутки лучше воздержаться от такого рода упражнений». «Сутки?» Я прищуриваюсь. Ну ладно, сутки я выдержу. Торн качает головой, потом откидывает покрывало. Если бы мне кто-то сказал, что вот эта женщина... Вот эта женщина что? Еще и настолько сексуальная. Я смеюсь. Он поднимается, подхватывает меня на руки, и я вижу несколько пятнышек на белом. От этого к щекам приливает кровь, и я закусываю губу. «Так что бы ты сделал?» — спрашиваю я, когда он ставит меня в душевую кабину. «Не представляю». Торн избавляется от джемпера и щурится, когда я медленно завожу руки за спину, чтобы избавиться от верха белья. Трусики остались где-то там. Если честно, я даже не представляю, где, потому что не помню, как он стягивал их с меня. Зато помню много всего остального, и в этом состоит особая трудность, потому что стоять рядом с ним в душевой кабине — то еще искушение. «Где ты научился кататься?» Подношу ладонь к панели, и дозатор щедро выдает порцию геля на одноразовую мочалку. «Здесь, разумеется. Учился с детства». «Ты любишь лыжи?» Улыбаюсь, когда он перехватывает у меня мочалку и скользит ею по моим плечам. «Это обязательная дисциплина в военном образовании. Мы живем среди заснеженных вершин, Лаура, и ситуация может сложиться всякая. Поэтому сегодня я шел вне соревнований». Я поворачиваюсь к нему. «То есть я стащила кубок победителя и вручила его тебе?» Торн хмыкает, проводя мочалкой по моему бедру. Чуть резче, как мне кажется, чем собирался изначально, а я вспоминаю, кто стал победителем. Не совсем то, о чем стоит говорить. «Дико хочу есть», — говорю я. «Значит, сейчас будем есть. Что ты предпочитаешь, морепродукты или что-то посерьезнее?» «После такого однозначно что-то посерьезнее». Мы заканчиваем с водными процедурами, точнее, первым заканчивает Торн. Я еще отжимаю волосы, когда он выходит, чтобы заказать нам ужин. Мягкий ворс коврика щекочет пятки. Даже они сейчас настолько невыносимо чувствительные, что я уже сама сомневаюсь в том, что знаю о себе все. Откуда во мне такая неуемная, сумасшедшая сексуальность? Как бы там ни было, мне это однозначно нравится. Я стою перед зеркалом, обнаженная, со сверкающими глазами, рассматриваю свое отражение, и мне хочется улыбаться. Особенно, когда я вспоминаю, как на меня смотрел Торн, как он меня раздевал, как... «Так, Лаура...» Тянусь за халатом, накидываю его поверх все еще безумно чувствительной кожи и вздрагиваю. «Это какое-то сумасшествие! Я никогда так не ощущала мягкую ткань! Но мне это нравится! Мне вообще нравится видеть себя такой, а его таким!» Закусив губу, запахиваю халат, промокаю волосы еще раз. Сейчас чуть-чуть подсохнут, и можно будет расчесать, а пока отбрасываю их за спину. Не в силах справиться с улыбкой, никогда не думала, что можно быть настолько счастливой, выхожу в комнату. Торн говорит по телефону, но стоит мне появиться, тут же отбивает звонок и поворачивается ко мне. Это, кажется, первое мгновение, когда темно-синие глаза снова обжигают колючим холодом морозной ночи. Впервые за долгое время. Но сейчас это ощущается настолько остро, именно на контрасте. Моя улыбка тает, и в следующий миг Торн шагает ко мне. Его ладони сильные, уверенные. Мощь этого прикосновения чувствуется даже через ткань. На ней я и сосредотачиваюсь, когда он произносит: «Лаура, на твоего отца было совершено покушение». «Ну все, хватит!» Отец, явно смущенный таким вниманием, особенно в присутствии Торна, коротко поцеловал Ингрид в щеку. В ответ она судорожно всхлипнула и обхватила его руками, а я улыбнулась. Кажется, впервые за все время, что мы добирались домой, я смогла выдавить из себя улыбку. Торн сразу сказал, что с ним все в порядке, что стрелявший арестован, и что отец даже в больницу ехать отказался, его просто осмотрели на месте. Предназначавшийся ему лазерный луч просто продырявил стену, но сам факт того, что случилось, перетряхнул меня так, что я не могла успокоиться, пока его не увидела и не обняла, одним рывком уткнувшись лицом ему в плечо. Потом, правда, влетели Ингрид и Сильви, а еще через несколько минут появился Даргил. Брат, разумеется, держал лицо, но то, что его тоже основательно перетряхнуло, было видно невооруженным глазом. Может быть, только мне, не знаю. Я просто с детства умела читать по его лицу, особенно когда оно становилось таким обманчиво спокойным, но губы были плотно сжаты. Как бы там ни было, сейчас все было в порядке, исключительно благодаря Торну, точнее его меркхандарам. Оказывается, к отцу тоже приставили охрану, которая и среагировала мгновенно. И сейчас я благодарила молча, просто мягко сжимая его руку. Для меня в этом жесте было гораздо больше, чем могли бы сказать любые слова. «Лаура», — Торн коснулся ладонью моей щеки, — «нам с твоим отцом нужно поговорить». «Да, разумеется». Я кивнула, чувствуя, как отступает давящее, мешающее нормально дышать напряжение. Отец улыбнулся мне, я улыбнулась в ответ, и когда они с Торном скрылись за дверями гостиной, подошла к столику, чтобы налить себе воды. Крышечка графина звякнула, руки у меня все-таки дрожали, и Даргил, приблизившись, взял у меня стакан. «Позволь я». Брат осекся и приподнял брови. «Лаура, тебя можно поздравить?» «Кольцо! Он смотрел на кольцо! Думаю, сейчас не самое лучшее время». «Поздравить?» К нам тут же подскочила Сильви. Глаза ее широко распахнулись, потому что брат все еще держал мои пальцы в своих. «Ой, Лали, это что?» «А Дэйн Ричард?» Она указала на кольцо. «Мама, это Дэйн Ричард, смотри!» «Прекрати! Ингрид, ты хотя бы сегодня можешь не командовать?» Даргал невольно повысил голос, повернувшись к ней. «Понимаю, мы все на нервах, но это просто кольцо». «Это не просто кольцо!» Ингрид вонзила в меня яростный взгляд. «Это то, чем Лаура светит направо и налево в день, когда чуть не погиб ее отец!» От такого заявления я даже забыла о том, что хотела пить. «На минуточку, ты совсем рехнулась?» «Как ты со мной разговариваешь?» «Как ты того заслуживаешь?» Огрызнулась я. Вырвала руку из ладони Даргила, все-таки налила себе воды и взлетела наверх по лестнице. Подальше ото всех, к себе в комнату, где меня наконец-то по-настоящему затрясло. Так что я звучно клацнула зубами о край бокала, прежде чем мне удалось из него отпить. «Лаура, не обращай внимания». Даргил вошел без стука и остановился напротив меня. «Ингрид в своем репертуаре». «Она меня ненавидит!» «Это не так». «Это так! Потому что, когда я обнимала отца, она готова была мне в волосы вцепиться. Просто за то, что первый он обнял меня. А я всю дорогу думала только о том, что могло бы быть. Хотя ничего такого быть не могло, потому что Торн сделал все для его безопасности». Рука у меня по-прежнему дрожала, поэтому брат приблизился и отнял у меня бокал. Поставил на полочку, где стояла рамка с маминым фото. «Вы с ним поладили?» «Я не думаю, что...» «Я думаю, что ты права. С отцом все хорошо, поэтому мы можем говорить на любые темы. И я хочу убедиться, что с моей сестрой тоже все в порядке». «Ну?» Он заглянул мне в глаза. «Вы с ним поладили?» Я улыбнулась. «А ты как думаешь, если я называю его Торн?» «Тут возможны варианты». Даргел сдвинул брови и стал очень похож на отца. «Например, он приказал тебе называть его так, даже в его отсутствии и при свидетелях, особенно при свидетелях». Сказано это было серьезно, но выдавали его дрогнувшие уголки губ. «Нет». Я невольно улыбнулась еще шире. «Он совершенно точно ничего мне не приказывал». «Нет?» «Нет. Я его люблю». Слова вырвались сами собой и, кажется, вогнали меня в ступор гораздо больше, чем брата. По крайней мере, он заговорил первым. «Ого!» «Ого!» — подтвердила я. Даргел приподнял брови. «И ты молчала?» «О чем?» «О том, что любишь Торнгера Ландерстерга!» «Тссс!» — зашипела я, прикладывая палец к его губам. Брат со смехом перехватил мою руку. «Не думал, что это тайна». «Это тайна! По крайней мере, пока я не готова этим ни с кем делиться». «Ни с кем, кроме меня?» Я вздохнула. «Кроме тебя». Даргел улыбнулся, а потом неожиданно мягко привлек меня к себе. «Я польщен, сестренка». Я запрокинула голову, глядя ему в глаза. «Все ведь будет хорошо, Дар». «Все будет отлично. Теперь точно будет». Он усмехнулся. «Если моя младшая сестренка влюблена, я спокоен». Я вздохнула, отпуская остатки напряжения. «А как у вас с Мел?» «Все по-прежнему. Мел пока не готова становиться моей женой». Я покачала головой. «Ты ждешь ее уже 2 года». «И буду ждать, сколько потребуется. Пока она не поймет, что наша семейная жизнь никоим образом не скажется на ее драгоценной свободе». «Мой терпеливый братик!» Я погладила его по запястью. «Как ты смотришь на то, чтобы нам организовать семейный ужин?» «Чтобы Ингрид загрызла меня за вторжение на ее территорию? Нет уж, спасибо». «А я все-таки рискну. Если отец, конечно, сделал с холодильником то, о чем я его просила». «Рисковая ты девушка, Лаура». Брат поцеловал меня в макушку. «Ну ладно, так уж и быть. Пойдем, я тебе помогу». «Мне пора». Даргел первым поднялся из-за стола. Семейного ужина не получилось. То есть он получился, но очень сдержанный. Видимо, присутствие Торна за столом добавляло некоторого напряжения. Хотя я и не представляла, почему. Отец с ним общался постоянно, а Даргел, Сильви и Ингрид уже давно были готовы к тому, что мы станем родственниками. То есть мы с ним станем супругами, а остальные... Я вдруг подумала о том, что у Торна семьи нет, о том, что он ее потерял. Возможно, именно поэтому семейная встреча за столом для него была чем-то вроде испытания. Ну, или мне так показалось. Он общался с такими людьми и иртханами, что мне вообще сложно было представить, кто может оказаться для него испытанием. Тем не менее, сегодня он присоединился ко всеобщему напряжению, и все мои попытки как-то разрядить обстановку за столом наталкивались на вежливое общение. Беспрецедентно вежливое. Даргела пошли проводить Ингрид с отцом. Мы с братом попрощались прямо в столовой. Сильви, оставшись с нами, сказала, что ей срочно нужно позвонить, и сбежала. Как ни странно, наедине с Торном мне сразу стало легче, будто порвалась невидимая цепь, стягивающая меня изнутри. «Наверное, нам тоже лучше собираться», — сказала я, коснувшись его руки. «Мне». «Что?» «Мне, Лаура. Пока мы не женаты, рисковать твоей репутацией мы не будем». Я замерла, как сидела. «Торн, о какой репутации речь? Ты сделал мне предложение перед камерами, и скоро об этом будет знать весь Ферверн. Прошу прощения, весь мир!» «Вот именно». Он взял мою руку с кольцом в свою. «Не забывай, Лаура, что я не рядовой Меркхандар. Теперь за нами следить будут особенно пристально». Я даже не нашлась, что сказать. В голове была просто мешанина из мыслей и того, что я хотела озвучить. Например, тот факт, что вообще-то у нас была ночь любви, то есть день любви, нет, вечер любви. И что я теперь буду жить отдельно, а он отдельно? А как же Гринни, Вираж? Как раз в тот момент, когда я собиралась об этом спросить, в столовую вернулись Ингрид с отцом. Торн поднялся, и я вскочила следом за ним. «Думаю, сегодня вам лучше побыть вместе всей семьей», — произнес дракон. «Завтра после обеда вернемся в загородную резиденцию». На этот раз мы направились в холл уже вчетвером, и все это время я пыталась справиться с желанием спросить все напрямик. Спросить напрямик не получалось, потому что рядом были отец и мачеха, а мои взгляды Торн игнорировал, то есть попросту не замечал, что я хотела бы продолжить. «Да что с ним такое?» «Торн!» Я все-таки не выдержала и кивнула в сторону лестницы. «Лаура, если это не вопрос жизни и смерти, я бы предпочел отложить его до завтра. Сегодня у меня еще встреча со Стенгербергом». «Ну, супер. Замечательно. Что я могу сказать?» «Нет, это не вопрос жизни и смерти, но это очень важно для меня». «Лаура!» — прошипела Ингрид. Она явно собиралась что-то сказать, но под взглядом отца осеклась. «Ингрид, пойдем». Отец протянул Торну руку. «Торнгер, Ингрид, Юргарн». Они пожали друг другу руки, и отец увел мачеху за собой. Я следила за ними взглядом, пока они не скрылись на лестнице, и только потом повернулась к своему мужчине. «Торн, что случилось?» «Случилось нападение на твоего отца». Он произнес это жестко и холодно, правда, тут же смягчился. «Но ты права. Ты имеешь право знать». Мы прошли в гостиную, где устроились на диване, и Торн несколько мгновений смотрел на меня, прежде чем начать. «Нападавший, один из сотрудников офисного центра, где работает твой отец, должен был стрелять в упор. Но после того, что случилось с тобой, я приставил к твоему отцу Меркхандаров под прикрытием. Они сопровождали его везде, так или иначе были рядом. Когда было совершено покушение, один из них находился рядом с твоим отцом в качестве клиента». «Подожди», — сказала я. «Я не совсем поняла. При чем тут то, что случилось со мной?» «Лаура, это не случайность. Тому, кто сломал панель блокировки на бортиках, чтобы девочка могла броситься на лед во время твоей тренировки, ее матери и стрелявшему в твоего отца платил один человек». «Что?» — переспросила я. Правда, пришлось переспросить повторно, потому что голос неожиданно сел. «То есть как?» «Клиент, которому отказал твой отец». «Мика Слодингер имеет долгую и чрезвычайно темную историю, но не будем углубляться в подробности. Достаточно того, что в Ферверне он оказался благодаря своему отцу, который поместил его на лечение в лучшую психиатрическую клинику Хайермарга. Их и отца, и сына в свое время приняли как пострадавших от неправомерных действий иртханов, потому что психику Лодингера сломали за счет ментального приказа». «Но ментальные приказы запрещены!» «Запрещены. Но тех, кто их применяет, это не волнует, Лаура. Как бы там ни было, изначально Лодингер оказался гораздо менее сумасшедшим, чем его хотели выставить. Спустя 10 лет он вышел из клиники, правда, с особыми ограничениями и под постоянное наблюдение. Испытательный срок прошел, и он решил, что ему все позволено. В частности, он развлекался с молодыми девочками, совершеннолетними, чтобы не попасть под статью, соблазнял их и записывал это на видео, после чего шантажировал, если они хотели от него уйти или отказывались заниматься с ним сексом так, как хотелось ему. До определенного момента это срабатывало, пока одна из них не подала на него в суд. Твой отец отказался вести его дело, когда узнал подробности». Торн замолчал, а я попыталась переварить свалившуюся на меня информацию. Но если выскочившую на лед девочку и сломанный на бортике замок еще можно было бы списать на случайность, и списали бы, не будь в этом лично заинтересован Торн, то стрелявший в моего отца вряд ли мог рассчитывать, что это сойдет ему с рук. Лодингер не понимал, что убийство моего отца ему не добавит радости в жизни. Он психопат, Лаура. Его разум действительно основательно взломан. «Ты сказал, что нападавший арестован!» Я поразилась тому, как холодно звучит мой голос. «Что насчет Лодингера?» Поскольку прямых улик против него не было, все видео он уничтожил. Его выпустили под залог до суда. После того, что случилось с тобой, он исчез. Вчера Стенгерберг выяснил, что в Нирстенграфе... «Там, где случилось землетрясение?» «Да». «Был осуществлен прорыв цепочки. Сейчас там ведутся восстановительные работы, но пострадало бесчисленное множество камер. Лодингер ушел в пустошь, в мундире Меркхандара и на служебном транспорте одного из младших сотрудников безопасности Нирстенграфа. Последнего нашли мертвым». «Он действительно ненормальный». «С наибольшей вероятностью Лодингер сейчас уже мертв». Особенно после того, что случилось под завалами. Нашли бы его и Флайс очень глубоко в пустоши. Нашли цепочку следов, которая обрывается под проваленным драконами снегом. Этой ситуацией сейчас занимается Стенгерберг. В том числе ситуацией, как такое могли допустить. Торн снова замолчал, а потом осторожно привлек меня к себе. «Это слишком, Лаура, я понимаю». «Нет», — сказала я, запрокидывая голову и глядя ему в глаза. — Не слишком. И я очень благодарна тебе за то, что ты мне все рассказал. Он кивнул, глядя мне в глаза, очень внимательно. — Поэтому я тебя и выбрал. — Только поэтому? — Не только. Торн коснулся губами моих губ. — Мне действительно нужно идти. А тебе стоит отдохнуть. Я улыбнулась. «Я бы хотела отдохнуть с тобой. У нас еще будет время». Он поднялся, увлекая меня за собой. «Пойдем. Проводишь меня?» «А ты будешь обо мне вспоминать?» Я прижалась к нему всем телом, недвусмысленно потерлась бедром о бедро. «Сегодня ночью». «Лаура!» «Мне нравится, когда ты так рычишь». Я игриво приподняла брови и отстранилась. «Раньше тебе это не нравилось». «Это было раньше». Я улыбнулась. «Я буду скучать». Мы как раз вышли в холл, и я вдруг поняла, что дико, до дрожи в пальцах, не хочу его отпускать. Но это всего лишь до завтра. А завтра после обеда мы снова будем в загородной резиденции и пойдем к Верражу. Дверь за Торном закрылась, и я ненадолго прислонилась к ней, а потом взлетела по лестнице и постучала в комнату отца. «Ты можешь оставить отца в покое хотя бы сегодня?» — прошипела Ингрид, оказавшись со мной лицом к лицу. «Лаура?» Отец вышел из ванной, еще с мокрыми после душа волосами, в плотном халате. «Пап, я просто хотела сказать... что ты правильно поступил, когда отказался вести это дело». Я улыбнулась. «И что я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, дочка». Дверь перед моим носом захлопнулась с подачи Ингрид, но мне было все равно. Такой счастливой и спокойной я не чувствовала себя уже очень давно.